Слава нашему Господу! Сегодня у нас причастие, и мы с вами вообще достаточно широко уже говорили на тему причастия, но на сердце у меня есть еще раз поговорить, коснуться еще одного аспекта этого таинства, этого действия, потому что в нем отражается соединение неба с землей. То есть в нем отражается соединение небесного и земного. Тема проповеди – взаимная принадлежность. Я сегодня хочу говорить о взаимной принадлежности. Мы принадлежим Мессии, Мессия принадлежит нам. Для того, чтобы мы могли принадлежать к небу или к небесному царству, сначала Он соединил себя с родом человеческим, отождествил себя через погружение в воду, через водное крещение, то, что называется. И вот эта взаимная принадлежность позволяет нам стать участниками этого целого. Благодаря Его усилиям, благодаря усилиям Мессии, благодаря Его жертве. Книга Левит, 2 глава, 13 стих. Вся вторая глава посвящена описанию того, как должен человек приносить хлебное приношение, если он желает это сделать. Бог вообще всегда дает нам все делать по нашему желанию. Но Новый Завет говорит, что даже это желание именно Он в нас и создает или возбуждает. 13 стих. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Аминь. Соль завета – это смысл твоей жизни, как верующего человека, по договору с Богом. Завет – это договор. Брит, да? – Это договор. Очень часто мы слышим эту аналогию, что хлеб, он символизирует тело. Правильно? Когда сегодня мы будем преломлять хлеб, это хлеб пресный, конечно же, он символизирует тело Иешуа Мессии. Это символ Его чистого и непорочного состояния, в котором Он был на земле, несмотря на то, что был точно в таком же теле, которое имеем мы с вами, с одной лишь только разницей, в нем не было греха. Поэтому мы все с вами являемся тоже хлебом и тоже хлебами, только кислыми, сделанными на закваске. Вот у нас в преддверии Песоха, думаю, особенно актуальна вот эта тема сегодня должна звучать. Символ закваски – это грех. Нету другого объяснения. В Священном Писании везде, всегда закваска выступает как символ греха. Единственное место в Новом Завете, на котором, на мой взгляд, спотыкается большое количество проповедников, это притча о том, когда женщина взяла две меры муки, сделала замес, положила туда закваску, и там написано, пока все не скиснет. И Иешуа сравнивает Царство Небесное, Царство Божье вот с этим действием. И люди, проповедуя, говорят, что именно таким образом будет распространяться Евангелие. Они видят в этом благую весть. Я же вижу в этом предупреждение о том, что на территории церкви или на территории Царство Божьего, которое на земле находится в виде общины, будет происходить процесс брожения в виде ереси, неправильных учений, отклонений от истины и всякого рода проявлений мира внутри общины Божьей. Почему я в этом уверен? Потому что ни разу нигде закваска не выступает положительно. По принципам толкования Библии мы должны понимать и эту притчу в том же ключе. Она не может быть исключением. Другой аргумент, который я могу вам сказать. Нигде в Писании мы не находим, чтобы Слово Божье распространялось само по себе. Потому что брожение – это неконтролируемый процесс. Но Библия во многих местах говорит, что Слово Божье будет распространяться методом сеяния. То есть нужно пойти и разбросать эти семена. Работу надо совершить. Дело в том, что именно заповеди Божьи, которые нам всем предписано исполнять, они являются индикатором того, насколько мы действительно находимся в завете с Богом. Легче всего говорить, провозглашать. Это не трудно. Намного труднее исполнить эту заповедь. И вот поскольку все люди являются кислыми хлебами, заквашенными, на землю приходит опреснок. На землю приходит хлеб без закваски. Вы знаете, что мацот, он может храниться годами, и он не портится. А на обычных коробках вот пишут 2 года срок хранения. Но он может и 22 года пролежать в сухом месте, и будет точно такой же, как вчера и третьего дня. Почему? Нету закваски, нету брожения. Понимаете? И вот таким на землю пришел Божий Сын. Мы все с вами являемся кислым хлебом, и в праздник Шавуот, когда мы дойдем, я подробно буду об этом учить и проповедовать, потому что только один раз во всей системе жертвоприношений, которые мы встречаем в книге Левит, 23 глава описывает все праздники, и книга посвящена системе или процессу, технологиям того, как нужно правильно приносить жертвы Богу. И вот в 23 главе написано, что на Шавуот, это 50-й день, нужно принести 2 хлеба, испеченных на закваске от жилищ ваших. И написано, что это будут как бы первое такое приношение первинки Богу. Этот хлеб однозначно символизирует людей, но этот хлеб не сжигался на жертвеннике, как все то, что описано во второй главе книги Левит. Его только подносили к жертвеннику, приближали, взмахивали им, делали тнуфа и уносили. И этот хлеб потом съедали первосвященники. На жертвенник же попадала только кровь животных. Мы знаем, что в Пятидесятницу, да, это Шавуот. Вот этими первинками стали все иудеи и прозелиты, которые пришли на этот праздник в Иерусалим. Они уверовали, и они разнесли потом вот эту благую весть дальше. Я просто зачитаю этот стих, 17 из 23 главы. «От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу». Мы знаем, что хлеб – это символ человеческого тела, но в одном стихе книга Цфония, это книга Малого Пророка, в первой главе говорится в иврите о том, что тела людей – там употребляется слово именно «лехем» в отношении к телам людей. Я хочу зачитать сейчас это место, и потом продолжу я. Давайте мы откроем Софонию, первую главу, 17 стих. «Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет». Аминь. Перевод очень хороший в данном случае, потому что полностью отражает смысл контекста. Но удивительная вещь, что в оригинале, в еврейском языке, мы читаем с вами масоретский текст, Там, где написано «тела этих людей», вот послушайте, как звучит это на иврите. «Вагацерути ле Адам веалхука иверим ки ле Адонай хатаву вешуфах дамам ке афар улехумам ке глалим». Амен. Здесь написано «ке велехумам». Лехумам – это хлеба, как бы, да, можно было бы перевести. Но мы видим, что речь идет о телах людей, которые просто разбросаны были. Почему я это говорю? Мы сегодня говорим о причастии, и иногда можно услышать как бы вопрос, а где основание того, что хлеб, он является символом человеческого тела? Вот вам иврит, прямо из языка мы видим, что прямой текст говорит о том, что тела людей в иврите называются именно лехем. Одно место такое есть, но оно есть. Иешуа пришел на эту землю в точно таком же теле, которое имеем мы с вами. То есть он стал хлебом для нас. И мы находим очень много стихов, когда он говорит: «Я хлеб истинный, шедший с небес. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли, но тот, кто будет есть вот этот хлеб, он никогда не умрет». И второе, то, что мы говорим, мы с вами тоже являемся хлебом, но с одной лишь разницей, что мы на закваске. Грех является закваской в человеческом теле. Взаимная принадлежность. Ради того, чтобы спасти весь этот хлеб, который бродит, который пропадает, который портится из-за того, что присутствует закваска, на землю приходит абсолютно чистый хлеб, опреснок, о котором до этого написано в системе жертвоприношений, в книге Левит, в других местах тоже. И объясняется, что он становится вместо нас вот этой жертвой. Фактически должен умереть кислый хлеб, но на жертвенник попадает чистый, пресный. Потому что только он способен совершить вот этот выкуп и дать возможность теперь нам стать принадлежными к нему. Я думаю, всем понятно, что мы до конца своих дней по факту остаемся заквашенным хлебом, кислым. Но благодаря жертве Иешуа Мессии в глазах Бога мы становимся вот этим опресноком по благодати. То есть не по факту, а как бы по благодати. То, что я сейчас говорю, конечно, является определенного рода такой вот аллегорией, что ли, сравнением. Потому что нет ни одного человека на земле, который не согрешал бы. Священное Писание однозначно об этом говорит. Даже самые праведные люди, даже лучшие представители веры, они все равно являются хлебом с закваской. Что же дает нам возможность перейти в ту категорию, когда смерть не имеет над нами власти? Наша принадлежность вот к этому пресному хлебу. Наша причастность к нему. Для этого мы совершаем причастие. Что происходит в этот момент? На землю приходит опреснок, и он себя ломает на много-много маленьких кусочков, и каждому желающему он дает съесть этот опреснок. Когда мы съедаем вот с вами сегодня этот хлеб, и в каждом из нас он растворится, да? Во мне он станет Ростиславом, то есть из этого хлеба мое тело построит какую-то часть моего тела, какие-то атомы, молекулы станут частью моего организма. Растворившись во мне, он станет мной, этот хлеб. Строительный материал для тела. Но когда он растворяется внутри тела, он несет в себе информацию о духовной жизни, о духовном мире. И вместе с этим хлебом в нас попадает информация, которая за пределами материального но сокрыто в этом материальном по промыслу Божьему. И таким образом, когда ты съешь свой кусочек хлеба, он станет в твоем организме тобой. Вот это и есть тот момент, когда мы можем понять, что значит, что во мне живет Мессия. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, воскресившего меня. И таким образом, да, умершего за меня и давшего нам жизнь. Таким образом происходит вот это действие. То есть Писание объясняет как бы тот стих вот этим действием. Вообще, всегда мы можем понять то, что не видим, через примеры того, что мы видим. Потому что мир духовный и физический имеет между собой определенную связь. И вот этим мостом стал Иешуа. Он стал первосвященником для нас. Первосвященник – это человек, который стоит и представляет людей перед Богом. Он также стал для нас и был пророком. Это человек, который представляет Бога людям и несет Его Слово. И все мы являемся гражданами Его Царства. Если Он наш Царь, мы Его подданные. Раз мы Его подданные, то мы должны жить в соответствии с законами этого Царства. Вначале Мессия уподобился нам, а теперь через взаимную вот эту причастность дает нам возможность уподобиться Ему. Это улица с двухсторонним движением. Поэтому от каждого человека Бог требует исполнения заповедей, друзья. И Новый Завет не отменяет, а настаивает на этом, что мы должны исполнять заповеди. Если мы не исполняем заповеди, нас нельзя назвать верующими. Тогда мы будем философами, рассуждающими о чем-то, но не являющимися участниками того, о чем рассуждаем, или того, о чем философствуем. Послание к Евреям, 2 глава, 14 стиха. «А как дети причастны плоти и крови, обратите внимание, когда мы читали Софонию, там была разметана их кровь, как афар, как прах, и тела их, то есть хлеба их». Да? И вот здесь я просто соединяю кровь и плоть, и там тоже кровь и плоть. То есть речь идет о людях. Но люди представлены как хлеб. «И как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Аминь. Другими словами, люди, которых сотворил Бог, причастны, то есть имеют кровь и тело. По этой же самой причине Сын Божий приходит на эту землю не как ангел, который несет какую-то новость или информацию от Бога. Он приходит таким же точно человеком, так, как и было это обещано еще Адаму и Еве. То есть два человека первых на земле, им Бог обещал, что от их семени будет рожден тот, кто все исправит, Спаситель. То есть это должен быть человек. Он также воспринял оное. То есть, будучи совершенно духовным существом, он стал человеком, но внутри этого человека продолжала обитать вся полнота божества. Уже телесно только. Вот причина, почему он пресный. И здесь написана цель, для чего он это сделал. Для того, чтобы лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Дьявол как бы является хозяином вот этой территории смерти, которую, в принципе, он и через него это все появилось или произошло. Но не он это создал, чтобы понятно было, потому что изначально, помните, если вы первую заповедь, да, когда Бог сказал не кушать плодов с этого дерева, потому что он говорит, смертью умрешь. Я когда-то комментировал, в иврите написано мод тамут. Так вот тамут и тмимут, это в принципе по словарю, если брать, однокорневое слово. Тмимут – это полнота. Это первозданная чистота. Это, ну, как бы совершенство определенного рода. И также точно это слово имеет значение «умереть в будущем времени». Зависит от контекста. И там в книге «Бытие», когда говорится «мот тамут», это называется как бы усиление. Это слово, сказанное «бехизук». Одинаковых два слова используются, но смысл следующий. Когда ты вкусишь от этого дерева, ты умрешь смертью или ты умрешь для вот этого состояния, в котором ты был создан. Ты утратишь, как бы Бог говорит, полноту, совершенство, чистоту, праведность. Ты утратишь это все, если вкусишь. Когда человек вкусил, произошло то, о чем заранее сказал Бог. Вот эта категория смерть, которая была неизвестна еще тогда людям, начала работать, начала действовать. И чем больше человек грешит, тем больше силы как бы придается вот этой категории. И вот Иешуа пришел на землю для того, чтобы победить дьявола. Дальше написано «избавить». Тех, то есть нас с вами, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Что это такое? Человек боится, что он что-то не успеет, что-то не попробует. Понимаете, если бы у нас впереди была вечность, мы не спешили бы стать взрослыми, мы не спешили бы быстрее жить, мы не спешили бы и не старались бы брать, а некоторые хапать от жизни все. Потому что очень часто это убивает просто человека. И он как бы, знаете, вот как жадина такой вот. Все, все, а это же вредно. Но из-за страха смерти, то есть он знает, что ему придется умереть. Вы знаете, да, очень много есть разных анекдотов таких по поводу того, когда Бог объявляет о том, что через 3 дня конец на земле, да? И, как правило, в этих как бы смешных историях люди занимаются грехом, пытаясь насытиться как бы жизнью перед смертью. Это в действительности отражает настоящее положение вещей. Это было еще в советское время. Вот. Такие анекдоты. И там рассказ, ну, как бы в конце говорится, что ангелы смотрят, а в Советском Союзе идет, значит, такая демонстрация и плакат «Пятилетку за 3 дня». То есть, понимаете, кто чем живет, тот то и пытается как бы сделать. Если бы мы не боялись смерти, то мы бы и не делали этих вещей. Происходит какой-то замкнутый круг. И люди из-за страха смерти грешат. То есть заставляет их быть рабами этого греха, страх перед смертью. Когда исчезает этот страх, исчезает и желание грешить. Вот как это работает. То есть, если я знаю, что впереди у меня вечность, единственное, у меня есть пересадка с одного транспорта в другой. Понятно, да? Мне надо пересесть из трамвая в метро. Этот момент называется смерть. Потому что мы все с вами исповедуем, что мы воскреснем в новых телах. Так или нет? Пересадка из трамвая в метро. То нас эта пересадка не пугает. Может быть, вы видели, когда первый раз ребенок или даже взрослый человек стоит перед эскалатором и боится на него зайти, потому что дорожка движется. Видели это? Кто? Таня. Я в Киеве тоже это видел. Я помню, особенно на работу спешишь, идет, и вот кто-нибудь еще с сумками как станет, тетя, А все, толпа напирает, как бы она боится, ее все равно туда заталкивают, на этот эскалатор. Вот очень часто люди похожи вот на таких вот людей, потому что они боятся сделать шаг вот на этот эскалатор. Им кажется, что это им как-то навредит. Приблизиться к Богу, прийти к Богу, это войти в лучшее состояние и освободиться от страха перед смертью. Все боятся смерти. Это как бы природа наша. Но Писание говорит, что в любви нет страха. Багава энейма. Так написано вот в послании апостола Иоанна. Когда мы освобождаемся от вот этого страха перед смертью, у нас возникает единственное желание исполнять заповедь. Почему? Потому что заповедь чистая, она добрая, она созидает нас и нашу жизнь, а не разрушает ее. И узнать о том, что мы верующие, можно только из того, насколько мы хотим и готовы соблюдать заповеди Божьи. Я не знаю, кто придумал это учение, но понятно, откуда ветер дует. Что верующему как бы не нужно исполнять заповеди. Но этого нет в Библии нигде. Вот нету. Новый Завет я хочу прочитать вам. Евангелие от Иоанна. Скажите, пожалуйста, Иешуа исполнил заповеди, исполнял заповеди? Если мы говорим о взаимном проникновении, и если в нас живет уже Он, который исполнял все эти заповеди, как же я их не буду исполнять? Как же я не буду их любить, когда во мне живет тот, кто любил эти заповеди и исполнял их? Что-то не так тогда. 14 глава, 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Аминь. 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Аминь. Посмотрите, как написано. «Кто любит заповеди, того любит Отец Небесный». Почему? Потому что Отец дал эти заповеди. Разве мы не любим послушных детей, скажите? Разве мы не даем послушным детям больше, чем они просят иногда? Даем. Почему? Потому что они радуют сердце родителя. Они исполняют волю. А в чем воля родителя? Любой родитель хочет, чтобы ребенок был хороший, правда ведь? Чтобы он не вырос под лицом, предателем. Чтобы он был хорошим человеком, полноценной личностью, целостной. Такой человек может вырасти только, если будет в заповедях Божьих расти. Сам по себе не вырастет. Другими словами, нужны усилия. Я не понимаю, откуда это, но Божьему Сыну стоило усилий или нет прийти на эту землю, умереть, воскреснуть? Это трудно было, как вы считаете? Очень трудно было. Но люди почему-то думают, а теперь, когда мы верим, нам ничего делать не надо. Но нет такого учения в Священном Писании. Дело в том, что когда мы с вами мысленно и сердцем своим нацелены на то, чтобы исполнить заповедь, мы в этот момент уподобляемся, именно в этот момент, Божьему Сыну. Мы становимся такими, какими хочет нас видеть Небесный Отец. И если бы не жертва Мессии, в нас не возникало бы даже этого желания так жить. По заповедям. А зачем? А какой в этом смысл? Жизнь вечная. Если вы пойдете в магазин сегодня и попросите, дайте мне одну прищепку, вам ее не дадут. Надо ее купить. надо заплатить. Так или нет? Я это имею в виду. Малейшая, даже материальная какая-то вещь, сделанная человеком, она стоит деньги. То есть она имеет какой-то эквивалент ценности. Почему же люди решили, что то, что сделано для нас Богом, не имеет как бы ценности? Это самое ценное. Почему люди думают, что им ничего не нужно делать, никаких усилий? Спасение действительно дается всем нам даром. Даром! Но Отцу Небесному это стоило жизни собственного Сына. Очень дорогая цена была за это заплачена. Поэтому не может это быть пренебрегаемо или попираемо людьми, как образом их жизни. То есть, когда люди говорят о себе, что они верующие, но мир видит их хуже, чем они, то есть мир на них смотрит и говорит, так я лучше, чем этот верующий. Я правильнее живу. Да, я там могу в баре посидеть, выпить, да, могу даже уйти с какой-то женщиной из этого бара и переспать с ней, но я, по крайней мере, не лицемерю. Я не скрываю этого, и как бы для меня, в принципе, это норма жизни. Но в других вопросах он более порядочно себя ведет, чем вот этот так называемый верующий, который как лиса хитрая, который все то же самое делает, но только переодевается как бы в одежды праведности, которые сам себе шьет. И поэтому хулится имя Божие там, среди этих людей. И они не хотят быть верующими. Они говорят, а в чем разница, если он живет так же, как и я? Только я не прячусь, а он как бы прячется. Перед кем? Перед такими же людьми. Людей боится, вот как Маша, да, сказала, а Бога нет. Бога надо бояться. Если в нас будет страх Божий, это станет началом нашей мудрости. А мудрость заключается в том, чтобы пользоваться советами Небесного Отца. Его заповеди, они и являются для нас руководством к жизни. Как поступить в этой ситуации? Вот так говорит заповедь. Если мы ее исполняем, мы уподобляемся Мессии. Возлюбленные братья и сестры, я хочу, чтобы мы понимали, что причастие – это не просто, знаете, как бы такой вот раз в месяц мы что-то делаем. Я хочу, чтобы у нас внутри было понимание, что наше причастие вот это следствие нашей жизни. Мы живем, и поэтому можем быть причастными. А не то, что мы причастны или приняли причастие, и это работает для нас, ну, как, не знаю, как таблетка, как лекарство. Для одних это действительно станет лекарством, а для других, для кого-то, наоборот, станет причиной болезни, а может быть и смерти даже. Так говорит Библия. Потому что несет в себе информацию. Понимаете? Этот мир очень сложно устроен. И в простых вещах Бог спрятал самое сложное, самое недоступное. И если мы будем верить, в нашей жизни это будет работать. Поэтому желание быть причастным или быть в причастии с общиной, к телу Мессии, оно должно быть выражено в повседневной жизни по Божьим заповедям. Я не говорю о том, что мы должны все быть идеальными. У нас это не всегда получается. Да? Но вот прошлый мы шаббат слышали свидетельство Маши. Правда? Она призналась в том, что обманула. Думала, проскочит. Именно на этом мы ее почему-то взяли вот и могли бы на другой пункт обратить внимание. На этот обратили. Почему? Потому что она дочь Божья. Потому что Отец Небесный не хочет, чтобы его дети вот так вот жили. Он говорит, живи честно, остальное я все устрою. Все равно возьмут на работу. Опыта нет, ничего не знаешь, работала, не работала никогда. А мы тебя возьмем. Почему? Потому что человек уже живет по Божьим заповедям. Отцу это угодно. В его руке сердце любого человека. И поэтому я почему благодарю за это свидетельство? Не каждый человек признается. Не каждый человек выйдет и расскажет. Но я верю, что это очень хороший был как бы такой вот урок для нашей сестры. И я верю, что она его усвоила. И дальше так уже не будет делать. Правильно? Уже будет везде все говорить правду. Легче жить. С правдой легче жить. Я почему это говорю? Иногда вот мы можем вот так ошибиться, слабинку где-то дать. Это срабатывает у нас система мышления, в которой мы когда-то выросли. Нам очень трудно перестроиться и начать мыслить по заповедям Божьим. Фактически мы должны доверять Богу или верить, что если я буду вот так вот делать правильно все, прямо, да, остальное Он устроит. Но люди хотят своими силами как-то все устроить. Бог этого не позволяет. По крайней мере, нам с вами. Если человек хочет действительно быть причастным к этому хлебу, должен понимать, что являясь сам хлебом, внутри себя вот эту закваску нужно все время вычищать, обновлять, как перед Песохом, убирать из дома хамец. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, сейчас мы с вами совершим причастие. Прежде чем я помолюсь, я хочу зачитать текст, который всегда мы читаем на причастие. Первое послание в Коринф, Рабби Шауля, 11 глава. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Аминь. Итак, пусть каждый человек проверит сам свое сердце. Напомню, что в причастии могут принять участие все те, кто вступили в завет с Богом через погружение в воду. Те, кто еще этого не сделали, надо будет подготовиться просто и вступить в завет с Богом, как я сказал, чтобы соль завета была в вашей жизни. Вот, посолить надо вашу жизнь. И когда посолите, тогда можно будет уже и причастным быть к телу Мессии. Для нас не имеет значения, кто в какой общине принимал водное крещение. Мы считаем правильным или легитимным любое водное крещение. Я доверяю человеку, который это сделал. Я верю, что он это сделал искренне. И тогда он может принимать участие в нашем причастии. Поэтому в этом смысле ограничений нет никаких. Если кто-то знает что-то о себе, лучше воздержаться от причастия. Если кто-то находится на замечании или на отлучении, по учению библейскому и нашей общины, Также этим людям мы причастия не даем. Поэтому я прошу во избежание разного рода эксцессов просто остаться на своем месте. Мы здесь не делаем хакера, мы ничего тут не расспрашиваем. Да? Но, по крайней мере, в этой общине, да, мы всех знаем, все нормально. Те, кто еще не приняли водное крещение, воздержитесь, когда вы вступите в завет, будете с нами в причастии. Поэтому смотрите, выходите из зала не надо. Мы это делаем открыто. И пускай Бог благословит каждого человека, кто будет участвовать вот в этом действии. Я хочу сказать, пускай больные действительно исцелятся, страждущие освободятся. У кого есть какие-то проблемы, молитесь, пусть они решатся. У кого есть просьбы особые к Богу, молитесь и просите, пусть Бог ответит на ваши молитвы. У кого есть желание принимать это причастие на коленях, принимайте. Кто не может, Бог же знает, кто может, а кто не может. Да? Если кто-то из-за гордости не склоняет колени, это другой вопрос. Но опять же, это знает только Он. Аминь. Поэтому, кто как примет, это, ну, скажем так, территория твоя и Божья. А я просто молю Бога о том, чтобы для каждого из нас это причастие было благословением.